Одоакр раздал своим соплеменникам земли, которых они добивались, и объявил, что империи со столицей в Риме больше не существует, а Рим подчиняется Византии. Константинопольский император признал Одоакра правителем Италии. В это время и прославился Теодорих. Он был сыном знатного вельможи из племени Остготов, то есть восточных готов. Восточные и западные готы жили тогда в разных местах Европы. Одни племена на берегах Балтийского моря, другие — в Испании. Часть готов переселилась в Причерноморские степи, а часть — в долину реки Дунай, в Паннонию. Отец Теодориха, Теодомир, всю жизнь провел в войнах. Командовал готским флотом в Испании, воевал с арабами и даже основал свое королевство, которое после его смерти захватили арабы. Теодорих родился в Паннонии, когда готы, разграбив эту бывшую римскую провинцию, обосновались в ней и пытались захватить Константинополь. Потерпев поражение, они заключили мир с константинопольским императором, который потребовал от них заложников — детей готских вельмож. Их присутствие в Константинополе гарантировало, что готы прекратят свои разорительные набеги. Одним из заложников стал Теодорих. 10 лет он прожил в столице Восточной Римской империи. Это повлияло на всю его дальнейшую жизнь. Теодорих, сохраняя свой суровый и воинственный нрав, высоко оценил многовековую греко-римскую культуру, государственное устройство империи, ее законы, организацию военного дела, управление. Когда Теодорих вернулся в свое племя, его избрали королем. Теодорих решил объединить всех готов в единое великое государство, завоевать Константинополь и возродить могущество ослабевшей империи. Теодорих двинул воинственных готов к столице Византии. Константинопольский император, ловкий и опытный политик, сумел предотвратить войну, направив Теодориха в Италию, где в это время Одоакр возомнил себя независимым правителем, чеканил монеты со своим изображением и грабил соседние области, входившие в состав Византии. И Теодорих повел свой народ в Италию. Готы шли с женами и детьми, на повозках везли весь свой скарб. Огромные толпы людей, почти 250 000, перевалили через Альпы. В первых же битвах Теодорих прославился как неустрашимый воин. Он дважды разгромил войска Одоакра и заставил его бежать в город Равенну, окруженный неприступными стенами. 3 года Теодорих осаждал город, но не смог взять его. Тогда он предложил Одоакру вместе владеть Италией. Одоакр согласился. На пиру, устроенном в честь примирения, Теодорих выхватил меч и убил Одоакра. Делить власть он не хотел ни с кем. Теодорих торжественно въехал в Рим. Он был восхищен вечным городом. Рим стал столицей нового королевства, а Теодорих — королем. Признав на словах зависимость от Византии, он на деле не подчинялся императору. Теодорих сохранил римский сенат и суд, подтвердил все старые законы. Земли при нем раздавали и германцам, и итальянским крестьянам. Теодорих приказал осушать болота, строить новые гавани. Он возобновил пышные игры в Колизее, состязания на колесницах и даже выделил специальную стражу, которая охраняла мраморные и бронзовые статуи, украшавшие город. Теодорих вел себя не как завоеватель, а как правитель и готов, и римлян. Он хотел, чтобы готы и римляне стали единым народом. Известны его слова. «Знатный гот не откажется походить на римлянина, а бедный римлянин всегда согласится прикинуться готом». Тем не менее, король не разрешал римлянам носить оружие. Иметь оружие могли только готы. Германцам он запрещал учить детей. Теодорих говорил, «Кто дрожал перед розгой школьного учителя, тот не станет настоящим воином». При Теодорихе Италия превратилась в самое могущественное королевство Европы. Теодорих женился на дочери короля франков Хлодвига, а своих дочерей выдал замуж за королей других германских племен. Соседи уважали Теодориха, а некоторых он заставил признать себя силой. Сам Теодорих не стремился к воинам. «Мы можем все, но считаем, что нам прилично только похвальное», — говорил он. После многих набегов, долгих лет разрухи, грабежей и беспорядков, Италия вздохнула под властью мудрого и сильного правителя. Купцы со своим товаром могли спокойно ездить из города в город, земледельцы — обрабатывать поля. Теодорих окружил себя знатными римлянами. Сам он не умел ни читать, ни писать, но очень любил ученых и писателей. Его секретарем был знаменитый философ Боэций. Боэций учился в Афинах, хорошо знал греческий и латынь. Благодаря его переводам в Европе сохранились труды греческих философов, в том числе и Аристотеля. В школах по учебнику Боэция преподавали логику. Школа, по-латински «схола», поэтому и науку, изучаемую в ней, стали называть «схоластикой», а Боэций вошел в историю средних веков как «отец схоластики». Позже схоластикой стали называть пустые логические споры. Например, ученые-схоласты несколько дней подряд выясняли, что появилось раньше – курица или яйцо. В современном языке слово «схоластика» употребляется именно в этом значении. Боэций погиб в темнице. Когда нескольких сенаторов обвинили в тайной переписке с константинопольским императором, ученый не побоялся заступиться за них. Теодорих не пощадил своего любимого секретаря. Боэций принял смерть как истинный философ. Он написал трактат «О философском утешении», в котором утверждал, что настоящее счастье заключается в доброте. Зло есть несчастье, и злой всегда несчастен, какими бы богатствами и властью он ни обладал. Трактат пережил века и долгое время оставался самым известным философским сочинением в Европе. А Теодорих, хоть и получил прозвище «Великий», сейчас мало кому известен. Ему удалось осуществить свой замысел, на время возродить блеск и славу Рима, но его государство просуществовало недолго. Почти сразу после смерти короля оно распалось, готы не смогли стать римлянами, а римляне — готами.